Жанин Фукампре улыбнулась, приблизила лицо, поцеловала Артура Дрейфуса в губы. Ее язычок, легкий, ласковый, кружил точно крылья бабочки. Глаза ее были закрыты, глаза же Артура Дрейфуса оставались открытыми. Он хотел видеть ее, созерцать. Ему нравилось, что ее глазные яблоки под веками метались то вправо, то влево, то по кругу в такт движением крылышек у него во рту. Она старалась, она была влюблена. «Ты повезешь меня к морю?» «Да». «Какое море самое красивое?» «Не знаю. Я и был-то всего один раз на мысе Гринес, Пепе и Жюли». Для географов-любителей и прочих любопытных, мыс Грине расположен между Висаном и Одреселем в Паде-Кале, коммуна Оденген, 600 жителей, в самом сердце Опалового берега. Это самая близкая к Англии точка французского побережья, 28 километров от Дувра. Место это обожают орнитологи из-за миграции множества птиц – овсянок, воробьев, камышовок, поморников и других, которые можно наблюдать там весной и осенью. Со скалистого утеса открывается великолепный вид. Можно лишь пожалеть о большом количестве случающихся там весьма неприглядных самоубийств. После падения с высоты в 45 метров человеческое тело напоминает по консистенции паштет для собак. А там красиво? Да. Прекрасно, потому что нет домов, нет машин. И я подумал, что 1000 лет назад, наверное, все было так же. Это-то и прекрасно, неподвижность. Как бы мне хотелось поехать туда с тобой, Артур, завтра, если хочешь. Я повезу тебя туда завтра. «Мне это нравится», — сказала Жанин Фукампре. «Мне нравится, что ты находишь неподвижность красивой. Все, кого я знала, вечно спешили. В 6 классе один мальчик прислал мне стихи, как сейчас помню. «Твой род», — так они назывались. Я запомнила их наизусть. Даже разревелась в первый раз. «Он как ягода из чудного сада. Поцелуй меня, моя отрада. О, Жанин, возьми, о, Жанин, сожми». Примечание. Стихотворение Жана Фолена «Главный город». Конец примечания. Черти что. Дурак. Все дураки. Иногда я думаю, что у меня не то тело, потому что все путают, это не я. Мне бы быть повыше, потоньше, поплоще, иметь тело поизящнее, не такое показушное. Она поколебалась, подбирая слово. И тогда, может быть, люди пытались бы разглядеть то, что внутри. Мое сердце, мои вкусы, мои мечты. Возьми, например, Калос. Будь она секс-бомбой, они и говорили бы, что поет она плохо. Типа это одно надувательство, а так нет. С ее лицом, ее длинным носом, сухопарым телом и сумрачными глазами люди любили в ней душу и муки. Она рассмеялась, чтобы не будить свои. «Однажды, — сказал Артур, — отец рассказал мне, что его привлек зад моей матери, когда она им покачивала, точно курочка. Зад как источник желания. Кто она?» Ему было плевать. «А тебя-то разве не мои груди привлекли в первую очередь?» Он покраснел. «А если бы я была уродиной? Есть ли желание в отсутствии тела?» Несколько минут было слышно только их дыхание. Все длилось по-прежнему. «Полное ожидание», — написал Фолен. «Я думаю, есть желание и в отсутствии тела», — прошептал наконец Артур Дрейфус. Жанин прикрыла глаза, вздрогнула, потом сменила тему, как за буйок ухватилась. «Да, раз уж мы говорим о моих вкусах, знай, я люблю нугу и рождественское полено. Отовсюду таскаю пластмассовых гномов, особенно если с пилой, что хотела бы когда-нибудь сходить в оперу и поплакать, слушая музыку. А ты был в опере?» «Нет», — ответил Артур Дрейфус. «Хотел бы?» «Посмотрим. Однажды я слышал «Лебединое озеро». Очень красивая история и очень грустная. Я думаю, озеро — это слезы родителей похищенной девушки, которая по ночам превращается в лебедя, и в нее влюбляется принц. Его зовут Зигфрид. Это так красиво, так трагично. И музыка такая прекрасная. О, я плакал. Это было как рождение». Артур Дрейфус теснее прижался к ней. Ни ему, ни ей ничуть не мешала мощнейшая эрекция. Они лежали, удобно переплетая руки. Она на левом боку, он на правом. Их светлые тела совместились, отражаясь друг в друге, открывая карту их желаний. Глаза смотрели в глаза, сияя будущим, которое они рисовали друг другу, музыкой, которая их ожидала, всем, что встреча обещает вечного. «Еще однажды я плакал, слушая песню», — сказал Артур Дрейфус. «Мой отец тогда уже ушел, и мать ждала его со стаканом мартини, а по радио пела Эдит Пиаф. Этого меньше всего можно было ожидать, но он запел красивым и чистым голосом». Жанин Фукампре была тронута. «Мой Бог, мой Бог, мой Бог, еще на миг со мной оставь мою любовь, на год, на день, на час. Пусть он придет еще, один хоть раз». И моя мать танцевала в кухне, голая, со стаканом в руке. Она была пьяна. Вино выплескивалось через край, и она казалась мне красивой в своем страдании, в обнаженности своего тела, в безутешном горе. Она окружилась, как волчок, и, смеясь, подпевала Пиаф. «О, дай ему и мне не умирать! О, дай гореть в огне и не сгорать!» И, глядя на нее, я заплакал, а потом она увидела меня и поманила, и обняла, и заставила танцевать с ней. Мы кружились, кружились, она упала, я упал на нее, на ее сухую, уже холодную кожу. Я плакал, а она смеялась. «Сколько тебе было лет?» 14. «Мой милый», — прошептала Жанин Фукампре, целуя его влажные, мерцающие веки. «Мой милый». Артур Дрейфус прижал к себе сногсшибательное тело. Сказочные груди расплющились, а его торс. Казалось, он хотел вобрать их в себя, наполниться ими, стать ею, ее телом, этими грудями. «Ты задушишь меня», — выдохнула Скарлетт Йоханссон. «Но мне нравится», — и он обнял ее еще крепче. Его член скользнул между ее ног, они захватили его, стиснули, живот ощутил пушистую шерстяную ласку буйной поросли. «Заросли», — тут же подумал он о масляном фильтре, который предстояло заменить, чтобы отвлечься от того, что происходило ниже, на уровне тестикул. «Не кончить, только не кончить сейчас», но ляжки Жанин Фукампре тихонько ласкали его член, и после масляного фильтра возникли портреты политических деятелей, собака, задавленная на дороге, шасаваш за лонгским кемпингом, лицо Алисы Саприч в «Мании величия» и «Победа». Эрекция медленно пошла на спад. «Тебе не нравится, что я делаю?» — прошелестела она. «Нравится? О, нравится, но я не хочу спешить. Знаешь, ты можешь кончить». Он поцеловал ее долгим поцелуем в губы, потому что не хотел говорить о наслаждении. Не хотел слов для всего этого. Они немного пугали его слова. Он уже убедился в этом давеча, когда пытался высказать ей, что почувствовал, читая книгу Фолена. Пытался и ее заворожить, как вчера, когда говорил ей о бароне на дереве в лесу Эави, а она приблизилась к нему, и их тела впервые попробовали двигаться в такт. Это, может быть, и было словом начала. Молчание. Потом Жанин Фукампре подвинулась к изголовью кровати, приблизив к губам механика. Красивого, как Райан Гослинг, только лучше. Свое сокровище, свои груди, сводившее с ума миллиарды мужчин на земле. «Это тебе», — сказала она. «Я тебе их дарю, они твои и только твои». И Артур Дрейфус с пересохшим ртом поцеловал чудесных близнецов. Его язык отведал на вкус каждый квадратный миллиметр. Его рот, его пальцы познали молочную сладость, шероховатость, твердеющей в губах розы. Щеки его ласкали атласную кожу, нос зарывался в нее, вдыхая новые запахи, тальк, мед, соль и стыдливость. Артур Дрейфус жадно сосал груди Жанин Фукампре. Прекраснейшие груди на свете, и он расплакался. А она прижала его красивое лицо к ним, набухшим от любви, переполненным желанием мужчин, жестом мамочки. «Я с тобой», — шепнула она, — «не плачь, не надо плакать, я с тобой». Они полежали так неподвижно, переплетенные, спаянные, пока их сердца не забились вновь в спокойном ритме нежности, пока не высохла соль, приклеившая кожу к коже. Потом он тихонько выдохнул «спасибо», и она почувствовала себя несказанно счастливой. «Я бы хотела остаться так навсегда. Это глупо, это невозможно, я знаю, но я бы все-таки хотела». И ему понравились ее слова, потому что он думал в точности то же самое. Чтобы такое длилось вечно. Чтобы можно было говорить слезами, потому что слова слишком неловкие или самонадеянные, чтобы описать красоту. «Знаешь, мне бы хотелось быть актрисой». «Но место занято», — добавила она, сделанно веселой улыбкой. «Актрисой, ты видишь мой зад в зеркале?» «Нет», — ответил Артур Дрейфус. «В фильме», — объяснила она, — «он отвечает «да». Отвечает «да» на все ее вопросы. «А мои ноги, ты их любишь?» «Да». «А мои груди, ты их любишь?» «Да». Безгранично, как уточняет Пикали в «Презрении». Примечание. Фильм «Жак Люка Годара», 1967 год, где Мишель Пикали сыграл одну из главных ролей. Конец примечания. «Что ты больше любишь, мои груди или соски моих грудей?» «Да». «Ты глупый, Артур», — сказала она, смеясь. «Я не знаю. Одинаково. А мое лицо?» «Да». «А мое сердце, Артур, ты любишь мое сердце?» «Да». «А мою душу? А мои страхи? А мою тягу к тебе ты любишь?» «Да». «А любовь? Ты веришь в любовь? Ты веришь, что я, быть может, создана для тебя? Что я единственная в мире, неповторимая, редкая и драгоценная, что я не Скарлетт? Что ты и любил бы меня без этой внешности, что и у меня был бы шанс, как у всех на свете женщин? Да, да, да и да. Ты, Жанин, Изабель, Мари Фукампре, и ты единственная. И в эти последние дни я открываю с тобой красоту и неспешность. Теперь... Стоит мне коснуться засовов и крестов решетки, я чувствую неотвратимую тяжесть мира. Примечание. Стихотворение Жана Фолена «Скобяной товар» из сборника «Опыт времени». Конец примечания. Теперь я могу бояться, потому что страх — это может быть такая форма любви. Палец Жанин погладил его губы. Он дрожал. И я люблю твои страхи. Люблю все твои страхи. Нам с тобой обоим кое-чего не достает. «Жанин, как бы это сказать, исконных запчастей?» Они оба улыбнулись. «Тебе не достает тела, которое было бы твоим, а мне — тело моего отца, который, наверное, любил меня. Но так мне этого и не сказал. Мы побывали в аварии, мы помяты». Жанин Фукампре уткнулась лицом в подушку. Она не хотела, чтобы он видел красные глаза. «Ты веришь, что нас можно починить? Ты веришь в Бога, в судьбу?» «Веришь, что можно простить?» «Да», — ответил Артур, но тут же одумался. «Нет, на самом деле, нет, я не верю. Я не могу простить отца. Не могу, пока его не увижу». «Тогда ты так и будешь помят. А ты? Ты простила свою мать?» Жанин Фукампре улыбнулась. «Да, в одну прекрасную ночь. Я простила ее в ту ночь, когда решила приехать сюда. Сделала выбор не останавливаться». «А фотографа?» «Обидел меня не он. Он сделал свое грязное мужское дело, и только он не причинил мне зла». Боль была в ее молчании. В том, что она больше не прикасалась ко мне. Быть дерьмом в ее глазах — вот что было больнее всего. В ту пору мне хотелось, чтобы был на свете Бог с его маленьким раем на ватных облачках, где можно встретить тех, кого любишь, и где не больно. «Как ты думаешь, мой отец узнал бы меня?» «Не знаю», — выдохнул Артур Дрейфус. «Как ты думаешь, он бы меня починил?» Он протянул руку, положил ладонь, медленно погладил ее груди. Он их больше не боялся. Он смотрел на них, смотрел на свою руку, на свои пальцы. Он думал, «Это мои пальцы. Это мой указательный. Это моя кровь. Это мой большой». «Я трогаю груди Скарлетт Йоханссон, то есть Жанин Фукампре, без разницы. Они те же самые, почти те же, потому что этих ни Джош Хартнетт, ни Джастин Тимберлейк, ни Джаред Лето или Бенисио Дель Торо никогда не касались. До тебя я не знал никаких до тебя. И чем дольше он их ласкал, тем больше Жанин Фукампре выгибалась, рот ее постепенно пересыхал, вздохи становились хриплыми, кожа покрывалась крошечными, странно пахнувшими капельками. Ее глаза порой закатывались, и Артур Дрейфус видел только белки, два молочных глаза, что немного пугало его, но он знал. После мадам Лильевремон, что наслаждение женщины — волна, сказала она тогда. Эта волна, мой маленький, удар, может вызывать удивительные реакции, вплоть до самых ужасающих. Груди Жанин Фукампре были абсолютно эрогенны. Артур Дрейфус с гордостью подумал, что эта встряска, эта маленькая смерть, рождаются благодаря его пальцам. Когда с громким криком сказочное тело напряглось с головы до ног, а потом с долгим хрипом с головы до ног обмякло, Жанин Фукампре была вся красная, лоб ее пылал. Он подумал, что ей дурно, но она улыбнулась, воскресая, прижала горячую ладонь к щеке своего благодетеля: «Держи меня, пожалуйста». И Артур Дрейфус, которого эти слова взволновали, только и мог что кивнуть. Когда же волна совсем отхлынула, самая красивая женщина в мире раскрыла свой клубничный рот, раскрыла пухлые и блестящие губки и произнесла фразу, которую ни один мужчина на земле и не мечтал бы услышать, грациозную, воздушную, чарующую. «Ты можешь теперь войти в меня, если хочешь». Артур Дрейфус не воспользовался случаем, хотя сейчас был бы не прочь. И теперь с его красивых губ слетели слова. Те слова, которые он понял это, произнося их, были его словами любви, простыми, искренними и однозначными. Такие слова говорят, открываясь душой и телом в первый раз: «Я должен кое-что сказать тебе, Жанин. До тебя у меня была мечта. Гараж Ауди большой, в Амьене или еще где-нибудь. Лонг слишком мал. Здесь только мэр да нотариус и, может быть, тоннелье могут себе позволить такое. Красивый гараж, чистый зал ожидания, кожаное кресло и кофемашина Неспрессо, свежие журналы, не старье, как у ПП, с обтрепанными страницами и вечно влажными от слюны уголками. Кроссворды разгаданы, кулинарные страницы вырваны, но вот что, ты эту мечту прогнала». Жанин привстала. Артур успокаивающе улыбнулся. «Вместо нее у меня теперь другая, лучше. И она больше не пугает меня. Я хочу вернуться в школу. Хочу научиться словам, научиться находить верные, складывать их, чтобы делать жизнь прекрасной, как музыка». Жанин вздрогнула от волнения. «Но я буду продолжать работать у ПП, чтобы у нас были деньги на жизнь. Ты не беспокойся, я тебя не оставлю». «Я не беспокоюсь, Артур». Жанин Фукампре дрожала, она знала, что это самое прекрасное признание в любви, какое только может сделать скромный механик 20 лет от роду. Она натянула простыни на их разгоряченные тела, потому что ей вдруг стало холодно. Она спрятала свое прекрасное лице на плече влюбленного механика, и ее клубничный рот из чудного сада прошептал ему на ухо «да». «Да, Артур, я хочу, чтобы слова стали когда-нибудь твоими инструментами. Да, я хочу, чтобы ты всегда ласкал мои груди, как только что, и да, я хочу увидеть мыс Гринне с тобой». И ловить людей, чтобы люди не падали и не превращались в страшное месиво. Да, я хочу помогать твоей маме, ухаживать за ней, быть Элизабет Тейлор, если ей так хочется. Да, я полюблю зубную пасту «Сигнал» и туалетную бумагу без запаха, и все, что ты любишь. И да, я забуду все песни Селин Дион, выучу весь репертуар Эдит Пиаф. И да-да-да. Я хочу, чтобы ты вошел в меня сейчас, чтобы ты вошел в меня до самого сердца. Пожалуйста. Смеркалось. За окном тени уже поглотили все. Людей и животных, все грехи. В единственной комнате на третьем этаже домика Артура Дрейфуса белизна сплетенных тел лучилась изысканным сиянием картины Хаммершоя, чьи интерьеры обладают нереальным изяществом, магнетическим светом и, наверное, являются лучшим определением слова «меланхолия», ибо речь идет именно об этом, о меланхолии. Артуру Дрейфусу и Жанин Фукампре вдруг открылась любовь. Ничего сексуального не осталось в их объятиях. Это было ближе к балету Чайковского, заставившему ее плакать в мечтах о принце Зигфриде, и пусть Артур Дрейфус вошел в нее, как она хотела, он сумел тронуть и ее сердце. Эти двое, неловкие и грациозные, наслаждались каждой новой секундой, мучительно и завороженной, потому что она была последней уже. Всякий первый раз преступление. Они смотрели друг на друга в наплывающих тенях. Их глаза блестели и говорили. Говорили друг другу то, чему не нужны слова. Их красота восхищала, их хрупкость ужасала. То, что они теряли, убивало. Пришло неистовство жизни. Все это и только это. Жанин Фукампре тяжело задышала. Сердце Артура Дрейфуса сорвалось с цепи. Слезы смешались с потом, и запахи их тел стали сладкими, дурманящими. Брызнул сок, терпкий, вульгарный, восхитительный. Она застонала, он вскрикнул. Они заплакали. «Волна! Это волна, мой маленький!» — пропела пылкая супруга нотариуса. «Волна все унесла, все разбила, все перемолола. Их нутро, их последнее сомнение. И тогда их тела затрепетали и взлетели, забились о стены комнаты. Они засмеялись, обнаженные, освежеванные, окровавленные. Они не боялись больше. Теперь они могли потеряться и уже потерялись. Умереть. Все остальное будет лишь воспоминанием, невозможным путем, чтобы вернуться сюда в единственный раз».